«Пусти меня!» — сердито проворчала я, как только мы миновали стражника и вошли в приемную. «Ты сломаешь мне руку!» «Ладно», — пробормотал он, «но как только мы выйдем отсюда, я сломаю тебе шею». Однако по выражению его лица было ясно, что сердитые слова произносятся им только для видимости. И уже придя домой и крепко притворив дверь, он притянул меня к себе и засмеялся, прижавшись щекой к моей макушке. «Спасибо тебе, Саксоночка», — чуть присвистнув, сказал он. «Ты не сердишься?» Мои слова звучали глухо, так как я говорила, уткнувшись головой в ворот его рубашки. «Я не хотела смущать тебя». «Да нет, все в порядке. Я согласился бы сесть на раскаленные угли, лишь бы иметь возможность покинуть его высочество. Я до смерти устал от этого человека». Неожиданный приступ кашля сотряс его тело, и он покачнулся, ухватившись за дверь. «Что с тобой?» Я поднялась на цыпочки, чтобы пощупать его лоб. Я была не столько удивлена, сколько встревожена, почувствовав, какой он горячий. «У тебя есть температура», — с укором произнесла я. «У всех есть температура, только у одних она выше, а у других ниже». «Не поясничай», — сказала я с невольным чувством облегчения, что, несмотря на сильный жар, он не потерял способности мыслить логически. «Раздевайся и не возражай, пожалуйста», — решительно добавила я, заметив, что он собирается что-то сказать. Джейми рассмеялся и стал расстегивать рубашку. Его смех вновь перешел в хриплый кашель, от которого он побагровел и чуть не задохнулся. Рубашка упала на пол и его бросила в дрожь. Я как могла натянула толстую шерстяную рубашку ему на голову, он барахтался в ней, пытаясь попасть в рукава, а я принялась стягивать с него юбку, чулки и туфли. «Боже, ноги у тебя холодные, как лед!» «Ты могла бы погреть их, если бы захотела». Он с трудом выговаривал слова, стуча зубами, и уже не сопротивлялся, когда я стала укладывать его в постель. Он так дрожал, что не мог говорить. Щипцами я вытащила из камина горячий кирпич и, завернув тряпку, положила ему в ноги. Вскоре Джейми немного согрелся, а я к тому времени согрела кастрюлю воды, бросила туда горсть мяты перечной и черной смородины. «Что это?» — спросил он, подозрительно принюхиваясь, когда я достала и открыла еще одну банку. «Надеюсь, ты не собираешься поить меня этим. Пахнет дохлой уткой». «Ты почти угадал. Это утиный жир, смешанный с камфорой. Я хочу натереть тебе грудь». «Нет, только не это». Джейми натянул одеяло до подбородка. «Прекрати!» – непреклонным тоном произнесла я и принялась за дело. Занятая хлопотами, я не сразу заметила, что мы в комнате не одни. Фергюс стоял у другого края кровати и с любопытством наблюдал за происходящим. Из носа у него текло. Я потянулась за носовым платком. «А ты что здесь делаешь?» – спросил Джейми, опуская подол рубашки. Не особенно огорчившись, недружелюбным тоном Фергюс проигнорировал протянутый ему платок и вытер носа рукав, не переставая с восхищенным видом рассматривать выпуклые мускулы на груди у Джейми. «Тощий милорд велел мне принести пакет, который, как он сказал, вы ему обещали. Милорд, скажите, у всех шотландцев так много волос на груди?» «Бог мой, я совсем забыл. Подожди, я сам отнесу его Камерону». Джейми забарахтался в постели и вновь вдохнул запах моих целебных снадобий. «Фу!» Он размахивал подолом рубашки, чтобы рассеять едкий аромат, и беспомощно взглянул на меня. «Как удалить с меня эту гадость? Не могу же я появиться в обществе, воняя словно дохлый гусь, Саксоночка». «Конечно не можешь! Ты должен спокойно лежать в постели и отдыхать», — произнесла я, свирепо сверкая глазами. «Я доставлю пакет целости и сохранности», — уверял Фергюс. «Ничего подобного», — сказала я, глядя на пылающие щеки и горящие глаза мальчика. Прикоснувшись к его лбу, я убедилась, что он горячий. «Не говори мне», — ехидно произнес Джейми, — «что у него температура». «Да, температура». «Ха!» — с торжествующим видом сказал Джейми Фергюсу. «Теперь посмотрим, как тебе понравится, когда тебя будут поливать жиром». После некоторых моих усиленных стараний и Фергюс вскоре тоже лежал на соломенном тюфяке у камина, напившись чаю и так же, как Джейми, благоухая моими целебными мазями. «А теперь, — сказала я, тщательно моя руки, — я сама отнесу этот злополучный пакет мистеру Камерону. Вы же оба отдыхайте, пейте горячий чай, сморкайтесь и так далее. Поняли, вояки?» Кончик длинного покрасневшего носа показался среди вороха одеял. «Поить насильно», — пробормотал Джейми, глядя в потолок. «Это так не похоже на женщин». «Плохо же ты знаешь женщин, любовь моя». Я поцеловала его в горячий лоб и сняла плащ с крючка.